входа. Я ехала в обнимку со скрипкой в душном моторном вагоне. Но мне казалось, что здесь теплее, и не хотелось двигаться с места. Смутно помнился Ярославский вокзал, выбранное наобум направление турникет, сработавший без билета, пение рельсов под колесами и электричество в проводах. Они заглушали крик ленинградской, пытавшейся меня удержать. Впрочем, где-то за Яузой голос гостиницы сделался тише, погружая меня в безмолвие. За Мытищами получилось уснуть. Зябко, лихорадочно, неспокойно. Я не знала, куда и зачем уезжаю, просто не могла оставаться в Москве, дышать одним воздухом с убийцей Долли, ходить по одной земле с палачом, вступившим в сговор с драконом. Наверное, нужно было сражаться, помогать остальным разгребать завалы. Да пошли они все, дружно, скопом. Я никому ничего не должна. Я так устала за эти дни, что имею право на срыв. А может, просто поехала крышей, и весь этот хоррор — игры помутившегося рассудка? Мое личное зазеркалье, где любовь и веру искупали в крови, надругавшись над всем, что тянуло к свету. Не думать, не думать об этом, не помнить, не повторять каждый миг, прокручивая в голове, иначе едкие капли памяти убьют остатки здравого смысла, выжгут меня изнутри разрядом тока на электростуле. Электричество служит оружием лишь извергам и палачам. Пожалуйста, нужно забыть, перестать расковыривать нервы. Дорога лечит любые раны. Когда едешь в поезде, жизнь упрощается, входит в проложенную колею. Маршрут выбран, уже не свернуть. Расслабься и слушай музыку странствий. Я не знала, куда бегу, просто хотелось очутиться подальше, там, где никто не найдет. Где не будет парня с опасной музыкой, убившего Элен, а затем и Долли. Что ему посулил дракон? Чем он станет оплачивать долг? Грик, как ты мог сотворить такое? Электричка подъехала к станции, раздвинула двери, будто кости встряхнула. Я выскочила, как припадочная, захотелось вдохнуть полной грудью, очистить разум от музыки города, который свел меня с Григом. Не услышала ни людей, ни собак, лишь деревья ворчали над головой, свысока изучая букашку. Вчитавшись в название полустанка, вспомнила это место и вздрогнула. Здесь находилась дача Элен. Нужно только пройти сквозь лес по едва приметной тропе. Я знала, где Ленка прятала ключ, где хранила продукты на всякий случай. То самое место на карте, о котором так страстно мечталась. Поправила кофр и пошла по тропе через заросли к небольшой деревеньке. Мне нужна темнота и беззвучие. Очищение, чтобы жить дальше. Все бы хорошо, если б не ветер. Он шелестел в кронах сосен, путался в чахлом подлеске, шептал, повторяя на все лады: «Серебряное сердце, живое, вкусное, скорее, скорее, скорее».